На рождественские каникулы все студенты разъехались по домам. В университете состоялась прощальная вечеринка. Энди прочел лекцию «Современная музыка и доисторическая литература на островах архипелага». Все профессора говорили нам приветственные речи и сравнивали меня и Энди с Рокфеллером и с императором Марком Автоликом. Я ударил кулаком по столу и позвал профессора МакКоркла. Но его на вечеринке не оказалось, а мне хотелось взглянуть на человека, который, по мнению Энди, мог зарабатывать $100 в неделю на филантропии, да еще на такой захудалой, как наш. Студенты уехали вечерним поездом, город опустел, стало тихо, как в глухую полночь в школе заочного обучения. Я вошел в гостиницу, увидел, что в номере у Энди горит свет, открыл дверь и вошел. Энди сидел за столом. Тут же сидел и содержатели горного дома. Они делили между собой кучу денег футов два вышиной. Куча состояла из пачек, а каждая пачка из бумажек по $1000. «Правильно», — говорит Энди, — «по 31 000 в каждой пачке». «А, это ты, Джефф? Подходи, подходи». Вот наша доля от выручки за первый семестр во Всемирном университете, основанном с филантропической целью. Теперь ты видишь, что филантропия, если ее поставить на коммерческую ногу, есть такое искусство, которое оказывает благодеяние не только берущему, но и дающему. «Чудесно, — говорю я, — ты на этот счет прямо доктор наук». «Утренним поездом надо нам уезжать», — говорит Энди. «Поди собери воротнички, манжеты и газетные вырезки». «Чудесно», — говорю я, — «мне недолго собраться. А все же, Энди, я хотел бы познакомиться с этим профессором Джеймсом Дарнли МакКорклом. Любопытно бы взглянуть на него перед нашим отъездом». «Это нетрудно», — говорит Энди, — и обращается к содержателю игорного дома. «Джим, — говорит он, — познакомься, пожалуйста, с мистером Питерсом».